Различимый на порванной странице рисунок изображал пятнистую свинью с рогами в форме лиры. «А ну, похвалитесь, бабушка, что здесь написано?» Бабка зачмокала, вгляделась в гравюру, прикрыла глаза. «Тур рогатый, либо Таурус», — прошамкала она. «Неучами ошибочно и зюбром именуемый. Рога имеет и бодает ими». «Довольно. Очень хорошо, весьма». Ведьмак перевернул несколько слипшихся страниц. «А здесь?» «Потучники и планетники разные. Энти дожжем льют, энти ветер веют, энти молоньи мечут. Ежели пожелаешь урожай от их ухранить, возьми нож железный, новый, помету мышиного трилота, сало серой цапли». «Браво! А здесь? Это что?» Гравюра изображала расчехранное страховидло на лошади с огромными глазищами и совсем уж непотребными зубищами. В правой руке оно держало солидных размеров меч, в левой — мешок денег. «Ведьмак», — промямлила бабка, — «некоторыми ведьмином прозываемый. Вызывать его очень опасно, токмо тогда надобно, когда супротив чудищев и поганцев разных ничего поделать уже не можно, ведьмак справится. Однако ж следить надоть...» «Довольно», — проворчал Геральт. «Довольно, бабушка, благодарю». «Нет-нет», — запротестовал Лютик, ехидно ухмыльнувшись. «Как там дальше-то? Весьма-весьма интересная княженция. Говорите, бабушка, говорите». «Следить надоть, чтобы к ведьмаку не прикасаться, ибо атоново запаршивить можно, и девок от него прятать, потому ведьмак охоч до них сверх меры». «Ну точно, но не в бровь, а в глаз», — засмеялся поэт. А Лилли, как показалось Геральту, едва заметно улыбнулась. «И хоча он весьма до злата жаден, — бормотала бабка, щуря глаза, — не давать ему больше, как за утопца серебряный грош, либо полтора. За каталака 2 серебряных гроша, за вампира 4 серебряных гроша». «Были же времена», — проворчал ведьмак. «Спасибо, бабушка. А теперь покажите нам, где тут о дьяволе речь, и что эта книга вообще о дьяволах говорит. Хотелось бы услышать поболее. Любопытно узнать, каковой метод вы применили, супротив оного-то». «Осторожней, Геральт», — засмеялся Лютик. «Начинаешь подражать им. Это заразительно». Бабка, с трудом сдерживая дрожь в руке, перевернула несколько страниц. Ведьмак и поэт наклонились над столом. Действительно, на гравюре фигурировал знакомый уже им шарометатель, волосатый, хвостатый и зловеще ухмыляющийся. «Дьявол, он же черт», — декламировала бабка, — «он же Ракита, либо Сильван, а так уже леший. Супротив скотины и домашней птицы, шкодник великий и паскудный. Кабы захотишь его с поля изгнать, таково сделай». «Ну-ну», — проворчал Лютик. «Возьми орехов лесных, пригоршню», — тянула бабка, водя пальцем по пергаменту, «шаров железных пригоршню другую, меду кувшин, дегтю другой, мыло серого катку малую, творога другую. Кады дьявол сидит, пойди ночной порой и зачни есть орехи. Дьявол тут же, лакомое зело, прибегит и спросит, смачно ли? Тут и дай ему шары-шарики железные». «А чтоб вас, — буркнул Лютик, — чтоб вас наизнанку вывернуло». «Тише, — сказал Геральт. — Ну, бабуль, дальше». «Зубы выломавший дьявол, увидевший, как ты мед кушаешь, так уже меду пожелает. Дай он ему дегтю, а сам кушай творог. Скоро услышишь, как у дьявола внутри бурчание и сквозение почнется. Но сделай вид, будто ничего такого. А захотит дьявол творогу, то дай ему мыло. А после мыла уж дьявол не удержит». «Итак, уважаемые, вы добрались до мыла?» — прервал Геральт с каменным лицом, обернувшись к Тхуну и Крапивке. «Куда там?» — ахнул Крапивка. «Хорошо хоть до шариков-то. Ох, задал он нам перцу, когда шарики начал грызть». «А кто велел давать ему столько шариков-то?» — рассмеялся Лютик. «В книге сказано, мол, одну пригоршню, А вы ему целый мешок этих шариков натаскали. Вы ему, дьяволу-то, амуниции, почитай, на два годка без малого натаскали, дурни. Осторожней, усмехнулся ведьмак, начинаешь подражать им, это заразительно. Благодарю.